Акт 2. Интерлюдия 65. В штаб-квартире изымателей. Януш, у меня для вас несколько важных новостей. Первое, я хочу вот... Погоди. Сядь, оранжевый. Надо обсудить печальное. А что такое? Во-первых, спасибо тебе за записи Хойта. Тут большая клиентская база, вероятно. Но я не могу понять его шифры. Мне нужно, чтобы ты их разгадал. Я ненавижу криптографическую работу. Как и я. Но Дайн и его ручной агент за 2 месяца на уши поставили все первое кольцо. Клиентов куча. И в этой книжке добрая половина из них. Это, собственно, подводит нас ко второму моменту. Сейчас надо собраться, усилиться и поработать очень много. Януш. Подожди. После трагедии с Желтой вы сделали замечательные дела. Не знаю, видимо, эта слепая девушка ушла в работу с головой, чтобы забыться. Нам же лучше. Месячный доход за 3 дня. Мы должны увеличить объемы. Януш, зачем? Деньги падают с неба, как пепел в этих ваших внешних кольцах, оранжевый. Их надо подбирать. Зачем вам деньги? Даже у моих детей, имея я возможность их завести, правнуки не будут бедствовать. И это при том, что я трачу почти все на оборудование. Да? Не знал. Не ерничайте. Нас осталось 2 человека, я и девушка. И она одна работать не может. Значит, нас осталось ровно 1 единица. Не нужно жадничать, Януш. И нужно тщательнее выбирать клиентов. Нас вчера в тазу чуть не убили. Оранжевый, все идет прахом. Здание-то рушится, оборудования нет. Да кому все это надо? И да, насчет здания. После того, как все пропали, я взял на себя смелость проверить замки вашей секции. Наглость. Что? Не смелость, а наглость. Неважно. Я заметил любопытную вещь. Хим-ключи и генографические подписи никто не менял уже 15 лет. И? Но вы их открываете спокойно. Носы, которые матросы теряют, суя их в разные места, назад не прирастают. Разгадывайте код. Найдите Вацлава и возьмите его в долю. Что? И Сайбеля. Они оба были агентами и оба толковыми. Вы не в состоянии вести сейчас дела сами, Ян. Я в отличном состоянии. Да? Нет, нам не нужен ни Вацлав, ни Сайбель. Он не знает, о чем говорит. Нет, Черный. Что? Я не перечу. Хорошо. Я заходил в Панацею перед 3.15. Видел бумаги о вас. Вы медленно умираете. Ваш организм плохо принимает эту арахноплатформу, потерю массы. У вас кровь сама не обновляется и куча всего еще. Точно свой нос назад не пришьете. Хм, а вы ноги. И знаете, вот у меня вопрос. Это ключевой вопрос, и он никак не связан с чуждой мне ксенофобией. Вы что? Серпарь? Что за мерзкую, гадкую, нелепую чушь? Дайте сюда! Нет. Вы едите людей живыми. Этому есть какое-то объяснение, кроме безумия? Нет никакого безумия. Я самый нормальный и здоровый в этом вашем проклятом городе. Думаете, мне это нравится? Думаете, я не мечтаю есть нормальную еду? Мясо, которое не желает убежать и прочее. Дай сюда бумаги, каланча! Хватит. Януш, я хотел сказать мягко, но скажу твердо и прямо. Я ухожу. Что? Я устал. Изымать весело, но мне придется нарушать правила. Я не изымаю у тех, кто живет своим талантом. Я не изымаю у известных лиц и не убиваю людей. А после смерти или ухода от тех, кто не брезгал такими вещами, я полагаю, вы захотите, чтобы я нарушил свои же правила. Это правило вашей наставницы. Особенно удивлен слышать это от человека, который ее не знал. Я хочу заниматься наукой. У меня есть проекты, у меня есть такие возможности. Вероятно, лет через 5 я смогу даже создавать таланты, синтезировать их. Поэтому, был бы у нас членский билет, я бы его сдал. Вы не можете меня бросить. Я понимаю, это невежливо. Поэтому еще 5-6 дел я закончу. Особенно заказ господина Пасти и его главного врага. Но потом, простите, Януш, это бесперспективно. Изыматели вымерли. Я, с вашего позволения, пойду эволюционировать. И да, вас ждет госпожа Ван Кейн. Это вторая новость. Меня всегда интересовало, вы сделали татуировки специально, как у него? Это татуировки, как у меня. Точнее, они мои. Слушайте, госпожа Ван Кейн, вы глава влиятельнейшей академии, да? Судя по сводкам, да. Но Гармит с этим не согласен. А что? Почему у вас вдруг есть время постоянно мотаться туда-сюда? Личный контроль, Януш. Личный контроль. Плюс у меня куча замов и секретарей. Вам, судя по вашему виду, тоже не повредил бы заместитель. Я уникален и незаменим. Спорить сложно. И все же, как сильно вы этим травмированы. Меня взорвали, если вы не в курсе. Я не об этом. Как велика ваша жажда уникальности. Ошибка? Или... Что вы хотите снова? Как обычно, своего человека. Где красная? Работает, как и полагается. И кто вам дал право разрешать ей использовать это имя? Красная. Технически она не красная. Ой, Януш, технически она как раз красная. Верьте мне. Нет, не может быть. А вы что думали? Он же отказался тогда. Что мне было делать? Вы должны были сказать мне. Нет. Если еще более технически, то она вообще оранжевая. Ну, вы поняли юмор. Оставьте шутки про смеси цветов тем, кто собирает замки и ключи. Когда вы сделали это? Не в один момент. Я делала это долго и обстоятельно. Научно. Так я могу ее получить? Вы понимаете, насколько это опасно? В свете того, что нашу популяцию истребляют. Януш, истребляют только тех, кто... В общем, ее не убьют. И все же это жестоко по отношению к девочке. Мои отношения к этой девочке сугубо прагматичные. Когда я согласился взять ее к нам, я сделал ее нашим сотрудником. Не вашим, нашим. Моим даже. И я не могу давать ее вам, как говорят на улице, погонять по первому щелчку. Почему это? У нас куча работы. И пока меня не отправили на пенсию, я хочу ее сделать. Януш, расслабьтесь уже. Организация погибла. Все, ее больше нет. Желтая мертва, зеленый пропал. Оранжевый да красная – это все, что у вас есть. И то явно ненадолго. Я слышала, как вы ругались. Тонкий слух для мелких ух. Если не видишь, надо слышать. Плюс мне тетя Эва подарила вот эту штуку. Теперь я еще и видеть могу, как сажник. Эхолов? Сурово. А я все думал, как ты так по той лестнице так ловко за тем уродом пробежала? Самое сложное – это ступеньки считать. А у вас, у нас тут, в логове, очень много тайных ходов и полостей. Да? Не знал. Ты как, мелкая? Мы что-то так толком и не пообщались с тех пор, как... Ну, как она умерла. Нет. Как ее убили. Большая разница. Ты расскажешь мне, кто такой Уго Сивый? Ты запомнила имя? Неплохо. Ты сказал, что Дайн сбежал с ним. Все, что касается Дайна... Я теперь буду запоминать очень хорошо. Сивый полукровка. Главный у эмоцентриков. Это такие, скажем так, недоизыматели. Они забирают у людей эмоции и состояние рассудка, а не таланты, как мы. Иногда их зовут психимиками, но это не совсем верно. И много их? Около сотни по всей столице. Их никто не резал в год мертвых змей. Что за год? После того, как Ван Кейн... Знаешь, пожалуй, это не очень важно. Важно. Я хочу все знать. Ладно. Ван Кейн и ее сестра, вроде бы, сдали властям собственного отца и его ученых-филинов. Люди из тайных ведомств очень быстро начали нас вырезать. Были убиты десятки изымателей. И в живых осталось по факту всего несколько. Сколько? Красный, синий, две штуки. Черный, ну, белая. Хотя это сложно объяснить. А ты? Желтая? Эй, нет, мелочь. Это было 15 лет назад. Ни меня, ни зеленого, ни желтой, ни голубой тогда в проекте не было. Зато те, кто есть сейчас, значительно эффективнее прошлого поколения. Почему? Укольчики. Волшебные укольчики с наукой. Ладно, не о них речь, а о центриках. Есть две самые крупные группы. С аукционом масок, которые ходят под Сайбелем, и в седьмом кольце, старой менталечебнице. Их тоже учат? Как нас? Не совсем. Раньше центрики считались маленькими изымателями. Слышала фразу «энергетический вампир»? Да, пока еще была... Ну, в общем, была у меня такая подруга. Ну, это что-то наподобие такого. Только в абсолюте. Технически... Научная лекция мне не нужна. Мне нужен Дайн. И я думаю найти его через Сайбеля. Сивого. Да какая разница? Я уже в них запуталась. Я бы не стал. Во-первых, Сайбель параноик, а Сивый опасный противник и его любимчик. К тому же, женщина, что меня учила, всегда говорила, что месть убивает сразу двоих. Мило как. Да только вот женщина, что учила меня, лежит мертвым прахом и уже не даст мне такого мудрого совета. Извини, мелкая. Это вы его подговорили, да? Что? Оранжевого. Это вы ему подселили в голову эту мыслишку о научных высотах и открытиях. Что пообещали? Кабинет? Проект? Целую кафедру? Так и вижу. А сейчас лекции насилия и мутации как метод обучения выступит выпускник лагеря ИКС-13. Иоанн, уже заткнитесь. Истерите, как девчонка. Нашли чем обидеть. А может, вы его и вовсе курировать новый ИКС пригласили? 15-й? X-15 давно уже идет. И он даже не в столице. Ай, как мило. Опять делают одинаковые болванки. И я вот уже давно думаю, что заставляет людей из вашего сорта так любить все эти уравниловки? Близнецы, X-13, дубликанты Войнич. Слыхал, есть целая структура у власти, где все вообще копии. Иоаннуш, слышать от вас этот вопрос страннее всего. А от кого еще, как не от меня? Ну и к чему пришли? Я назвал это синдром ленивого родителя. Ведь все родители мечтают, чтобы их дети были очень похожи на них. А с другой стороны, не хочется каждый раз иметь дело с личностью и индивидуальностью. Споры все эти, конфликты интересов. Так и рождаются все эти копирки. Самодовольство и простота. Вы сами хоть способны оценить всю иронию того, о чем говорите? Да, я ведь ситуацию вижу максимально широко. Но это все лирика. Вы уводите людей. Как подло. При том, что именно вы разрушили все это много лет назад. Из-за вас всех змей пустили на ремни и чемоданы. Януш, а теперь серьезно. Вы заигрались, кажется. У вас была и есть пока еще четкая задача. Копить ресурсы и деньги. Сохранить процесс и выждать момент. Все. Делайте, что вам велено. Велено? Кем велено, госпожа Ван Кейн? Я исполняю приказы одного человека, пусть и мертвого. И это не вы, точно. Несложно говорить о нем в третьем лице. Все. Беседа закончена. Свечку красную, неважно, я вам не отдам. Я не спрашиваю, Януш. Если я скажу ей, она будет делать, что я велю. Думаете, к кому она побежит, если выбор будет между тетей Эвой и альбиносом-людоедом. Вы убили изымателей, вы предали своих коллег, и теперь вы хотите поссориться со мной? Я, конечно, не ректор Гафихта, но я и не тот человек, с кем ссорятся. Я хожу на этих ногах, топчу ими чувство прекрасного, древних граждан и нормы эстетики, потому что я могу дерзить таким людям, которым вы уступите дорогу. Я. Хватит, Януш. Как много значит для вас первая буква вашего имени? Мне теперь все ясно. Вы не заигрались в главу изымателей. Вы им и в самом деле стали. Черный глава. Ой, не удивлюсь, если черный уже давно мертв, и вы говорите за него. Да чего противен столь мелкий человек, который так жаждет власти? Вот в чем причина. Я-то думала, вы выше этого. Уж простите за мерзкий каламбур. Вам так важно что-то значить, что вы готовы отказаться от великой цели? Задайте себе этот вопрос. 15 лет назад, Эва, перед тем, как набрать номер Нимана и все ему рассказать в обмен на пост главы Гафихта. Януш, может нам успокоиться обоим? Да, кажется, здесь стало душно. Мы оба хотим одного и того же. И те, кто внутри, те, кто всегда хотят быть внутри и не могут иначе, сейчас бы плясали от радости, видя, как мы цапаемся. Давайте возьмем паузу. Я отлучусь, выдохну, приму обезболивающее. И мы поговорим, как раньше. Как когда мы оба были не теми, кто мы есть? Именно. Твоя наставница, она тоже умерла? Думаю, да. Но мстить я бы не пошел. Даже если бы знал, кто убил ее. Почему? Она мне многое оставила. Знания, тягу к науке, собранность. И, конечно же, зубы, как у нее. Может, за моими зубами не такой острый язык, как у нее, но она точно бы не хотела, чтобы я грыз ими кому-то глотки. А почему у нее не было зубов? Думаю, это все эксперименты. Она любила опыты над людьми и почти всегда была первой в своем списке. Она была очень... Доброй? Скорее, светлой. А этот красный... Он ее муж? Угу. Когда отнимут жизнь, забудь, где светят фонари. Что? Ну, красный, оранжевый, желтый. Мнемоника. А мне недавно снилось, что кто-то кричит: «Каждый охотник желает знать, где сидит филин». И такое есть у художников. Ты же художником была? А я и сейчас. Красиво выходит. Она с одной стороны фиолетовая, а он красный, с другой. Потом пара оранжевый и синяя. И желтая с голубой. Только зеленый один. Ну нет, спасибо. С синим мне пары не надо. А если с синей? Разве не может быть синий? Была ученица. Только ее убили. И желтого, и... Короче, кто не первые семь из нас после той резни, те почему-то не живут. А как тогда? Не знаю. Я сам ученик, по сути. Меня больше волнуют всякие научные штуки. Я вот интерсхемы случайно открыл, но даже не могу понять, как их применить. А я тогда как? Не знаю. Поживем, увидим, да? Девочка моя, не желаешь встретиться с леди Эл? Да, конечно. Тогда иди за мной. Посиди пока здесь. Не душно? Позволь, я открою вентиляцию. Мы скоро придем. У вас все в порядке? О, более чем, девочка. Более чем. Я бы хотела, чтобы вы звали меня Красный. Я ведь уже сотрудник. Ну да. Разумеется. Все мы хотим какой-то возвышенной конкретики. Итак, сначала. Зачем вам свеч красная? Я нашла вам клиента и хочу, чтобы именно она поработала с ним. третьем кольце. Далайлас? Тот самый? Да. А что он там делает? Не знаю. Но Далайлас хочет каких-то там манипуляций с талантами. Его обслужит оранжевый, а свечка займется другим человеком. Кем? Журналистом, если вам интересно. Это последний из тех, кто вам нужен? Предпоследний, но самый важный. Их двоих там убьют. Там же война. Нет, я пошлю с ними пятерых сотрудников ржавых клинков. Они мои хорошие друзья. Ваши последние драгоценные камни никто не тронет. А зачем оранжевый? Иануш, давайте откровенно. Без него, как и без желтой, она мало полезна. Вы ужасно к ней относитесь, Эвелина. У вас где-то в загашнике еще кучка таких же бабенок. Почему бы не дать девочке отдых? Эти, как вы выразились, бабенки – бесценное сокровище, о важности которых я, к стыду своему, узнала слишком поздно. У них важная роль. А у парочки великая, как я уверена, судьба. Как и у Канди. Канди – сломанная игрушка. У нее есть одна прямая функция, с которой она пока справляется. И не более. То есть она, как вы уже сказали, просто недобиток резака? Я этого не говорила, Януш. Но в отличие от своих сестер, она уже не годится для важного. Позвольте мне использовать ее хотя бы в том деле, в котором она, пусть и не очень, но компетентна. Ладно. Но после того, как она закончит ваши интрижки, я хочу взять ее к нам целиком, в нашу семью. Как угодно. Теперь мы можем перестать разводить драму и пойти к агентам. Прошу. Веселитесь. Доброй ночи, леди Ван Кейн.